Глава 10. Я с тобой никуда не пойду и работать с тобой больше не буду. Я орала, колотя этого засранца по спине кулаками, а он спокойно продолжал идти по коридору отеля, неся меня на плече, просто забросил как мешок картошки и тащил в свою берлогу, то есть в безумно шикарный президентский люкс. Максим, отпусти меня! Ты думаешь, это нормально? Так орать в отеле. Он сжал мою ягодицу рукой. Я заткнулась моментально. Твою мать, меня же здесь все знают. Я поспешно стащила с волос резинку. Хотя бы волосами лицо прикрою. Все не так стыдно будет. Может, и не узнают. Может, мне повезет. Представляю, какой у меня сейчас вид. Платье короткое, все ноги напоказ. Какой ужас. Я покраснела, даже вися вниз головой. От унижения, которое мне раз за разом причинял Максим Александрович Баринов, хотелось зареветь. Ну или укусить его за задницу. Ладно, до нее я не дотянусь, но вот за спину точно получится. «Разрешите, я пройду вперед. Особо ценная ноша». Я почувствовала, как он подкинул меня на плече и поняла, что мы стоим перед лифтом. И не только, мы одни. О, какой позор! Я поспешно прикрыла лицо волосами. «Мамочка, мамочка, я завтра же выброшу это платье». По обуви было совершенно непонятно, стоят ли рядом гости отеля или кто-то из персонала. Да и какая разница? «Конечно». Моему похитителю со смешком разрешили уехать первым. «Благодарю, вы чрезвычайно любезны». Перед моими глазами возник металлический пол лифта, а Максим все еще разливался соловьем. «Отличного вам вечера!» «И вам доброй ночи!» «О да, ночка будет доброй!» Мне захотелось взвыть и действительно его укусить. «Я тебе устрою добрую ночку. Ты ее вообще никогда не забудешь, обещаю. Креститься будешь каждый раз, как вспомнишь. Отпусти меня!» «Нет, котенок!» — мотнул он головой. «Только в номере отпущу, иначе ты опять сбежишь». А бегать за тобой у меня уже нет сил. Совесть поимей. Отпусти! Я вспомнила, что я вообще-то собиралась к начальнику. Он же меня ждет, а я тут вот... Вишу на плече огромного и тупого бизнесмена. Мне стало так обидно, что слезы сами покатились по лбу и стали капать на пол плавно поднимавшегося лифта. Отпусти меня! Ты что, ревешь, что ли? Больно? Максим похватил меня за талию и снял с себя. Поставил на ноги и придержал. Это было вовремя, потому что от резкого переворота голова слегка закружилась. Но реветь я не перестала. Наоборот, даже всхлипывать начала. «Котенок, да что случилось-то? Я сделал тебе больно». «Иди ты!» Закрывая лицо ладонями, провыла я. «Катя, блядь!» Макс резко хлопнул рукой по кнопкам. Лифт дернулся и остановился между этажами. «Ты с ума сошел?» «Пока не объяснишь, что случилось, мы никуда не поедем». Он оттянул мои руки в стороны. «Говори». «Ты мудак». «Не новость. Почему ревешь?» «Меня из-за тебя уволят». Я уже рыдала в голос. «Ты мне все разрушил, всю мою карьеру. А теперь мне придется искать новую работу». «Почему?» Мужские ладони обхватили мое лицо и подняли вверх. Синие глаза взволнованно всматривались в мои, как будто пытались увидеть там что-то важное. «Потому что ты ему на меня нажаловался!» «Погоди!» Макс нахмурился. «Кому? Я что, блядь, по-твоему? Дитё? Я на женщин не жалуюсь. Я их трахаю». «Петрович позвонил мне?» Я говорила с икотой и всхлипами. «Злой. И сказал, чтобы я пришла». «Сказал зачем?» «Нет». «Все, хватит реветь». Максим неожиданно чмокнул меня в мокрые губы. «Пойдем к твоему Петровичу и разберемся». «Вместе?» Я так растерялась, что даже плакать перестала и на поцелуй внимания не обратила. «Да». Баринов ткнул в кнопки, и лифт снова загудел, опускаясь. «Показывай, куда». Он взял меня за руку и вытащил из лифта. «Максим, это плохая идея». «Показывай». Я сдалась. Все равно все летит к чертям. Больше, меньше. Какая уже разница? А, Катерина, входи. Управляющий, правда, хмурился. Максим Александрович, а вы? А я с Катериной Павловной. Баринов спокойно сел в кресло и забросил ногу на ногу. Зачем? Начальник был ошарашен. Затем, что Катерина Павловна моя жена, и я имею право знать, зачем вы вызвали ее в такое позднее время. Мне захотелось развернуться и уйти. Он что, совсем с ума сошел? Как жена? Обыкновенно. Спокойствию Максима можно было позавидовать. Мне такому никогда не научиться. Вы же днем еще были незнакомы. Это вы так решили. Баринов был невозмутим. Катерина Русакова, моя супруга, а весь этот спектакль... Знаете что-нибудь о ролевых играх? Забавные такие, упар. Слышали? Я была готова провалиться под землю. Что он несет? Какие ролевые игры, мама? Катя? Петрович переводил взгляд с Макса на меня и обратно. Но в твоем личном деле... Мы венчанная пара. Обрубил его возражение Максим. «Да, у нас нет штампа. Пока. Но Катерина моя жена, этим все сказано». Мне захотелось хрюкнуть от смеха. «Ролевые игры у венчанной пары! Он еще и богохульник. Точно в ад попадет, не иначе». «Я совсем уже ничего не понимаю». Петрович шумно вдохнул. Обошел свой стол, обескураженно потер лоб ладонью. «А Петр Петрович, тут к вам пришли?» В дверь заглянула ночной администратор и добавила извиняющимся тоном. «Полиция!» «О, боже!» – простонал он. «Только этого мне не хватало!» Я ахнула. «Полиция в отеле – это к беде!» «Здравствуйте!» В кабинет вошли двое мужчин в форме. «Центральное отделение. У нас ордер на арест вашего постояльца. Проводите нас в его номер и обеспечите доступ». «Кто?» — севшим голосом спросил управляющий. «Баринов Максим Александрович».